Глава 9. Оборотень в погонах. Понедельник. Раннее утро 28 февраля. Итак, последний день февраля Мила позвонила Украинскому и без обиняков спросила. «Интересно знать, Сергей Михайлович, что ваш Вардюк в городе поделывает?» «В городе?» — не понял Украинский, по горло занятый делами. По словам Милы Сергеевны, накануне, то бишь в воскресенье, она встретила старшего лейтенанта Вардюка в столичном клубе «Ринга» в компании сногсшибательной блондинки. Мила наткнулась на парочку совершенно случайно, когда часы уже перевалили за полночь. Вардюк развалился за столиком, попивая водочку и беззаботно таращаясь на голых баб, извивавшихся у металлического шеста. Спутница Вардюка сидела рядышком, показалась Милой Сергеевне, здорово огорченной. «В «Ринга»?» — не поверил Украинский. «Вардюк? Шо он там делал?» — несколько растерялся полковник. «Я у вас хотела спросить». Украинский не имел понятия. За постигшим его семью горем и целым валом забот он потерял обоих гаишников из виду. Те тоже на связь не выходили. Вообще говоря, гаишники люди не бедные. Вот и зарплата у них издевательская, а поди поступи на службу. Отбоя от желающих нет. Но чтобы сорить деньгами в столичных клубах, при лейтенантских-то погонах. «Может, в отпуск выбрался?» — предположил Сергей Михайлович. «Что, не человек, что ли? Где ему еще сидеть? Не в библиотеке же!» «Он вас узнал?» — для приличия поинтересовался Украинский, полагая, что в конце концов это личное дело Вардюка — в клубе висеть или, скажем, по музеям шататься. «Мы живем в свободной стране, как американцы выражаются». «Узнал, к сожалению», — поджала губки Мила. Вардюк пригласил Милу Сергеевну за свой столик и принялся виться вокруг, как пчела над сахарным сиропом, оказывая такие знаки внимания, что и спутницы Вардюка, и самой госпожи Кларчук скоро сделалось не по себе. «Надеюсь, он не позволил себе лишнего?» — осведомился Сергей Михайлович. «Как же не позволил?» Вардюк повел себя так, будто он и Мила чуть ли не старые любовники, встретившиеся после долгой разлуки. Расточал любезности напополам с какой-то ахинеей, добился того, что спутница-блондинка в слезах выскочила из-за столика и побежала в направлении гардероба. «И больше мы ее не видели», — сообщила Мила Сергеевна. Полковник не удержался и позволил себе смешок. «Ну, бывает. Что вы, с нашими мужиками не сталкивались? Меры не знают. Перебрал и понесло. Пьяная бравада вечером и мигрень поутру». «Мне было не смешно», — в тон ему отвечала Мила Сергеевна. «Его спутница меня при желании одной ляжкой бы задушила». «Как так?» — посмеиваясь, переспросил Украинский. «Вы же, Милочка, обрисовывали мне очаровательную блондинку». «Она и есть очаровательная, только с размерами не то, или как раз то, что надо, смотря на чей вкус». «А что не так с размерами?» — полюбопытствовал Украинский. «Под 2 метра девушка, как говорят, каланча, а в остальном и правда загляденье». «Ого!» — Украинский почесал переносицу. «Чем же закончилось приключение, Милочка? Вардюк вас не обидел?» «Да нет. Нес полную чепуху про какой-то банк, который можно обчистить 2 счета, если взяться за дело, знающий с умом». «Банк?» — насторожился Украинский. «Вот и я решила, что вам будет интересно. Кстати, Сергей Михайлович, он сообщил, что якобы уволился из органов». Украинский призадумался. «Вардюк оставил вам телефон?» «Да, одну минуточку». Мила продиктовала полковнику 7 цифр, записанных в электронный блокнот. «Местный?» — удивился Сергей Михайлович. «Вардюк мне объяснил, что телефон якобы знакомого. Я позвоню, и ему передадут». «Связной?» — еще больше удивился полковник. «Выглядело это несколько подозрительно». В общем, Сергей Михайлович пообещал разобраться. На том они и расстались. Связавшись с управлением автоинспекции в Крыму, Украинский с удивлением узнал, что Вардюк и Любчик на дежурстве. И в Киев не выезжали. «Чудеса!» — подумал полковник, повесив трубку. «Прямо шпионская какая-то история! Мистификация какая-то!» — решил Сергей Михайлович, пережевывая полученную информацию. «Оба на дежурстве? Ну и дела!» Немного пораскинув мозгами, Украинский вспомнил об оставленном Вардюком телефонном номере. Сергей Михайлович вызвал одного из подчиненных и обрисовал, что надлежит сделать. Через 20 минут ему на стол улеглась распечатка, заставившая его насторожиться. Телефон оказался зарегистрирован на имя Аптасова Леонида Прохоровича и находился, если верить общегородской милицейской базе, по адресу улица Ванда Василевской, дом 12Е, квартира 10. Аттасов, Аттасов! Тер залысиный Сергей Михайлович, пока до него не дошло, и он снова потянулся к трубке. «Богдан, а ну дай мне всех, кто в этой квартире прописан!» На этот раз ждать пришлось несколько дольше. «Один этот Аттасов Леонид Прохорович и прописан!» Наконец доложили полковнику. «1906 года рождения!» «Это еще ничего не значит», — подумал Сергей Михайлович, охваченный тем самым охотничьим инстинктом, какой позволяет волкам безошибочно угадывать, куда побежит подраненный олень. «Богдан!» — полковник щелкнул пальцами. «Быков Жек, к участковому зайди, чтобы через час все данные по этой квартире были у меня на столе». Понедельник ближе к обеду, 28 февраля. Около полудня Сергей Михайлович глянул в подготовленный подчиненными материал и ахнул. «Аттасов Александр Борисович, 58-го года рождения, уроженец города Винница», чутье не обмануло полковника. Но он все равно глазам своим не верил. «Так точно, Сергей Михайлович, проживает в квартире сам, хотя шляются к нему всякие, то есть шпана, бандюганы. Откуда знаешь, что шляются?» «С участковым переговорил. Свяжитесь с УБОПом». «Уже связались, Сергей Михайлович, тот самый Аттасов, что был бригадиром у Провилова. А откуда этот Леонид Прохорович взялся, на котором и квартира, и телефон висят? Дед его умер в 91-м». «Так, а в базе он откуда?» «Да вы ж знаете, как обыкновенно у нас. Аттасов деда не выписывал по шалопайству, телефон не переоформлял. Так тот ответственным квартиросъемщиком и числится». «Соедините-ка меня с Крымом», — приказал Украинский, — «с начальником ялтинской семерки». Шефом службы внутренней безопасности города-курорта Ялта Сергея Михайловича связывали давние приятельские отношения. Некогда, на заре 60-х, они оба начинали службу в КГБ, и хотя впоследствии их жизненные пути разошлись, связи друг с другом они не потеряли. Товарищество их оказалось крепким, пережив как могущественный комитет, под сенью которого зародилась, так и незыблемую Советскую империю. Оба полковника чувствовали себя мастодонтами, соплякам типа следователей близнеца этих чувств было не понять. Оба страдали ностальгией определенного сорта, просрали родину гниды, каковая, впрочем, не мешала им заниматься текучкой. «Прямо заговор какой-то», — размышлял Украинский, ожидая соединения. «Если Вардюк и Любчик каким-то образом связаны с Аттасовым, то, скорее всего, их завербовал этот мерзавец Провилов. В таком случае провал оперативной работы — это еще очень мягко сказано, это не провал». «Это просто позор!» Украинский нервно ерзал на стуле. «И опять же, если завербованы, то когда? До поездки в Крым или после? И если до, похоже, Провилов собирался прокатить ледового, сам на камни глаз положил. А если после, то когда и зачем? На черта Вардюк в Киев подался. Что он тут забыл? И кто его в Крыму прикрывает, если я толком ничего узнать не могу? Мне-то врали, будто Вардюк с Любчиком на смене, видишь ли. Ничего себе лапы у Провилова. И под кого Любчик с Вардюком копают? Под меня? Под Милу Сергеевну? Мила-то им на кой хрен? Если у Провилова в Ялте такие концы, то что же он в Киеве сделать может? Горы своротить? Это не Провилов, значит, а прямо какой-то адмирал Канарис. Сергей Михайлович, ялтинское отделение на проводе. Здравствуй, Сан Саныч, сказал Украинский в трубку. Как там море у тебя? Вода холодная. Перебросившись парой слов о работе, о погоде, о семье, детях и внуках, у Сан Саныча их было двое. Выслушав осторожное, как там Светлана, Сережа, и ответив, что, слава богу, получше, полковники перешли к делу. Я вот по какому поводу, Саня? «Слушаю тебя, Серега!» Украинский изложил суть вопроса. «Только постарайся шуму не подымать», — предупредил Сергей Михайлович. «Дело-то деликатное». «Понял тебя. Сделаю», — отозвался крымский полковник. «Как по срокам?» «Жмут», — честно сказал Украинский. «На вчера надо». Лады, сейчас кого-то из ребят мобилизую. Как что прояснится, позвоню. Я сам тебя наберу. В 15:00 пойдет? Ух! Сан Саныч подавил улыбку. Теперь чувствую, что припекло. Хорошо, попробуем сработать оперативно, Серега. Спасибо, поблагодарил украинский. Лидочке поклон передавай, сказал Сан Саныч. И ты свои, Сережа. К 3 пополудни украинский набрал телефон Сан Саныча. Сначала его долго соединяли, потом он долго слушал старого сослуживца, а дослушав еще дольше сидел, словно громом пораженный. По словам Сан Саныча, Вардюк и Любчик никуда не выезжали из Ялты, ни в какой погоне не участвовали, а выбравшись к обеду из кустов, были замечены автомобильным патрулем. Патруль немедленно вызвал скорую. Их обнаружили около часу дня. Мила Сергеевна утверждала, что попала вместе с ними в аварию примерно в то же самое время, только в окрестностях Бахчисарая. Дознаватели Вардюк с Любчиком показали, что подверглись нападению двух необычайно дерзких бандитов. Преступники подкатили в такси, застав милиционеров врасплох, угрожая пистолетами, разоружили и оглушили ударами по темени. Ознакомившись со словесным портретом одного из нападавших, Сергей Михайлович решил, что он замечательно подходит к бандуре. «А второй, значит, армеец», — догадался Сергей Михайлович. «Ты сможешь прояснить, заикался один из бандитов или нет? И что, кстати, за машина у них была?» По словам гаишников, бандиты подъехали на красном москвиче 412 модели. После нападения он как в воду канул, вопреки самым тщательным поискам. И не мудрено. Несчастный таксист, окрещенный бандурой Мальдини, уже к полудню того злосчастного дня загнал машину в сарай родительского дома и, прихватив беременную жену и ребенка, налегке выехал автобусом в Керчь. Переправившись на Таманский полуостров, Мальдини к ночи уже был в Новороссийске, где проживал его двоюродный брат. Кузен трудился таможенником в портовом терминале и давно звал Мальдини к себе. «Бросай свои шашки затраханные! Сколько ты в тачке имеешь, а? Тут у меня не порт, а натуральное золотое дно. Приезжай, будем жить как боги!» С тех пор злосчастный таксист осел в России, а домой носу не казал. Украинский этого не знал, а потому грешил на армейца. «С Заикой мы еще разберемся», — подумал Сергей Михайлович. «Куда он недоносок денется? Тут вопрос другой. Если Вардюк с Любчиком, получив каждый по сотрясению, загорали все на травке в Ялте, так кто, спрашивается, преследовал бандуру в компании Милы Сергеевны?» Это был хороший вопрос. О погоне он знал лично от Милы. Неужели она лгала? Да зачем ей врать? Допустим, она выдумала липовых Вардюка с Любчиком, а также недавнюю встречу с Вардюком в казино. Ну на кой черт? Украинский поинтересовался насчет погони. «Служебное расследование», — отвечал Сан Саныч, — «факта погони не подтверждает. Однако два патруля видели милицейскую пятерку Вардюка. За рулем сидел крупный мужчина в фуражке. Относительно пассажиров данных нет. Почему не задержали? Кто ж знал? Подумали свои». После разговора с Сан Санычем украинский позвонил Миле Сергеевне и попросил максимально подробно описать обоих милиционеров, которые, в чем украинский уже ни капельки не сомневался, милиционерами не являлись.